Глава 27. Алжир. Кристины. Сначала в качестве Отто Шмидта Алексей полетел в Неаполь, оттуда поплыл на теплоходе в Ливан. В пути познакомился с братом и сестрой, учившимися в Венской музыкальной академии. Они плохо говорили по-немецки, но в совершенстве знали английский. Сестра до музыкальной академии получила степень бакалавра в американском университете в Бейруте. Приплыв в Ливан, Алексей снял у их тети комнату и нанял сестру в качестве учительницы английского на 6 месяцев. В Бейруте тогда слабо представляли себе, как выглядит европейская жизнь. На сообщение Алексея о том, что он немец, откровенно обрадовались, а на сообщение о том, что он учился в Дании, спросили, что такое Дания, где же она находится. Подучив английский, Козлов отправился в Алжир и приехал туда именно в тот день, когда президент Алжирской республики Ахмед Бен Бела, выбранный на безальтернативных выборах, принимал присягу после ухода французских колонизаторов, а в стране начинались перемены. Например, как истинный мусульманин, Бен Бела запретил продавать алжирцам спиртные напитки, и все, естественно, начали гнать самогон. Кроме того, на первые 2 года своего правления он оставил в стране дислоцировавшиеся там части французской армии, в том числе иностранный легион. Это формирование состояло в основном из немцев, и немногочисленные офицеры-французы вынуждены были выучить немецкий язык. Легион чуть ли не целиком формировался из уголовников. Если какой-нибудь немецкий убийца или вор бежал во Францию, его хватали в темных улочках Марселя и тут же везли на вербовочный пункт иностранного легиона. Ему в красках объясняли, что тюрьмы Франции значительно хуже тюрем Германии, и предлагали подписать контракт на 7 лет военной службы в Алжире. Так что один вид иностранного легиона наводил ужас на местных жителей. Алексею пришлось изучить французский, ведь тогда в Алжире на французском говорили даже арабы, забывшие родной язык. Родным французский был у самого Бен Белы, и арабский он выучил, сидя в тюрьме. До этого в Египте в 1954 году, когда Насер предложил выступить перед египетской аудиторией, Бен Бела публично расплакался, потому что не говорил на языке, на котором бы его поняли братья-арабы. После этого он запрещал своей маленькой дочери, которая родилась и провела первые 7 лет жизни в тюрьме, говорить на французском. Французы отняли у алжирского населения не только родной язык. Они истребляли коренных жителей всеми мыслимыми способами. И если в начале колонизации в стране проживало 4 миллиона, то к правлению Бен Белы вместе с колонизаторами насчитывалось всего 2 миллиона. Но и этого французам показалось мало. Ядерный испытательный полигон, устроенный Шарлем де Голлем возле города Риган, стал мертвой зоной и продолжал уносить жизни алжирцев. Ведь Ахмед Бен Бела не просто так сказал в свое время. «Ужасы в районе Константина в мае 1945 года вынудили меня выбрать единственный путь – Алжир для алжирцев». Де Голль, конечно же, считал геноцид алжирцев шефской работой просвещенной Европы и даже в 1962 году объявил: «Франция и Алжир будут идти в ногу, как братья по пути к цивилизации». Ахмед Бен Бела не хотел идти в ногу с Де Голлем и освобождал страну от жестокости колонизаторов с не меньшей жестокостью, чем ее завоевывали французы. Все представители влиятельного прозападного слоя, не успевшие бежать, были ликвидированы. Бен Бела стал президентом свободной, но полностью разрушенной страны. В ней было уничтожено сельское хозяйство, не существовало отвечающей времени промышленности, коррупция пронизывала общество по горизонтали и по вертикали. По-человечески Алексея очень трогала личная жизнь Бен Белы, о которой рассказывали друзья-швейцарцы. Отец алжирской нации долго отказывался от брака, считая себя женатым на освободительной борьбе. Навещая его в тюрьме, мать умоляла жениться, пока она жива. Но будущий президент высмеивал ее словами: «Как я могу жениться в заключении?» Мать умерла через 4 месяца после его ареста, но Аллах услышал ее молитвы. И вскоре навещать Бен Белу в тюрьме начала красавица, журналистка ультралевых взглядов, пораженная силой его характера. После 3 визитов он сделал ей предложение. Захра согласилась и поселилась в его камере, уходя каждые 2 месяца навещать семью родителей. Дочь Ахмеда и Захры, Махдия, родилась в той же камере и провела в тюрьме первые 7 лет в окружении охранников и надзирателей. Захра была марксистской троцкисткой и со временем жестко критиковала государственную политику мужа. А впоследствии стала видной деятельницей партии «Фронт социалистических сил», созданной в 1963 году в качестве оппозиции однопартийной системе Бен Белы. Вот такая арабская сказка-быль. Устроиться в Алжире на работу с датским дипломом было нетрудно. Алексея взяли техническим чертежником в архитектурное ателье, инженерный состав которого составляли одни швейцарцы. Они одинаково хорошо говорили и по-французски, и по-немецки. В тайном политическом совете суфиста Бен Беллы было полно троцкистов-швейцарцев. А швейцарцы из архитектурного бюро, в котором трудился Козлов, тесно общались с ними и с удовольствием пересказывали происходящее на заседаниях под руководством отца алжирской нации. Так что в центр от Алексея шли шифровки о совершенно секретной жизни политической элиты Алжира. И, конечно же, Ахмед Бен Белла, как и Гамаль Абдель Насер, не подозревали, что золотыми звездами героев Советского Союза обязаны незаметному техническому чертежнику, немцу Отто Шмидту. Так же, как и тому, что Хрущев принял в их обществе участие в пуске Асуанской плотины, построенной на советские средства с помощью советских специалистов. Связи с СССР не без тайного участия Отто Шмидта зашли у Ахмеда Бен Беллы так далеко, что в его кабинете висел портрет высокопоставленного большевика-мусульманина Башкира Султан Галиева. А к его столетию отец алжирской нации прислал в Татарстан телеграмму со словами «Султан Галиев – человек, которому многим обязан мир в 20 веке». Алексей прожил в одиночестве месяцев 8, а потом в Алжир приехала Татьяна с соответствующей легендой. Поженились они в Москве перед самой командировкой, но поездку Татьяны задержала подготовка к технической работе, тайнописи, шифрованию, приему радиограмм. У Алексея было много знакомых пожилых французов. Кто-то из них уехал, кто-то умер, и адресов, по которым могла жена якобы жить в свое время, оказалось в изобилии. Приехала Татьяна как немка, а французский выучила уже в Алжире. Через 2 года после получения независимости алжирцы начали уничтожать документацию на всех иностранцев, живших в колониальные времена. Это дало возможность рассказывать в других государствах о прожитых 20 годах в Алжире. Проверить это было невозможно. Вскоре после приезда Татьяна забеременела. Ей стало тяжело в жарком и влажном климате. Алексей написал об этом в центр и получил задание ехать в Германию через соседние страны. Сначала отправились в Тунис, затем в Голландию, потом во Францию. Оставив жену во Франции, Алексей выехал в Штутгарт, неподалеку от французской границы. Было неизвестно, чем закончится въезд в Германию с фальшивым немецким паспортом. Работы чертежника в Штутгарте в разгар августа не было. Кураторами Алексея по подготовке были бывшие военные, контрразведчики, люди с уникальным опытом, но таких мелочей, как особенности трудоустройства в августе, они не знали. Тогда Козлов как раз и пошел чернорабочим в прачечную и привез жену. Они без труда получили внутреннее удостоверение личности и официально поженились. Потом перебрались в Мюнхен. Алексей снова устроился уже на знакомую работу в химчистку. Вскоре родился сын, а через 11 месяцев – дочь. После рождения детей Алексей и Татьяна получили вместо прежних внутренних удостоверений настоящие западно-германские паспорта и с великим сожалением спалили липовые паспорта в печке. Липовые паспорта, сделанные в КГБ, были красивые и аккуратные. А когда выдавали настоящие паспорта, оказалось, что их липовые паспорта, сделанные в КГБ, были красивые и аккуратные. А когда выдавали настоящие паспорта, оказалось, что на них криво приклеены фотокарточки. Выдававший их полицейский был, как назло, пьян. И прошиты паспорта были неправильно, так что на КПП их всегда рассматривали более подозрительно, чем липовые. Потом Козловых вызвали обратно в Россию на пару месяцев. И после передышки Алексея отправили на длительное оседание в Бельгию. 6 месяцев он искал работу чертежника или рабочего химчистки. В конце концов попал в крупную гостиницу «Хилтон» в подразделении химчистки и прачечной. К этому моменту Козлов был высококвалифицированным рабочим и вскоре стал руководителем всего подразделения. Нашел хорошую квартиру и привез жену с 2 детьми. Алексей переставал соображать от голода и побоев, и прошлое текло перед его глазами, как кино. Он вспомнил их уютную кухню в Германии со светлой мебелью, расшитыми занавесками и разрисованной бело-голубой ручной кофемолкой на стене. Вспомнил, как стоял у окна, прижимая к груди крохотную дочку в отделанных кружевом праздничных пеленках. И смотрел вниз на уютные фахверковые домики, черепичные крыши и засыпанные снегом лужайки. Татьяна кормила кашей старшего сына, сидевшего в высоком затейливом детском стульчике. Сын вертелся, капризничал, не желая есть. «Каша вкусная, сладкая», — ворковала Татьяна по-немецки, впихивая в сына очередную ложку рисовой каши с изюмом. Мальчики, которые хорошо едят кашу, становятся великанами. Отто, я не понимаю, как наш ребенок может есть каждый день одну и ту же кашу? Здесь никаких круп, кроме риса, не купишь. Зато они умеют запекать рисовую кашу с изюмом в тыкве, а мы нет, напомнил Отто. И что в этом сложного? Отто, мы не опоздаем? Все нормально, я слежу за временем. Если он будет голодный, то раскапризничается в кирке и испортит все крестины. Они собирались на крестины дочки. «Да что там можно испортить?» — возмутилась Татьяна. «Мало того, что мы с тобой, коммунисты, крестим ребенка, да еще и в немецкой кирхе, да еще и крестный у нас, бывший офицер СС. Представляю, что бы было бы с моим отцом, если бы он узнал». Отто подошел к жене и поцеловал ее в выбившуюся из прически прядку волос. «Зато мы с тобой напишем в анкете, кто крестный нашей дочери. Лучшего прикрытия не придумать. А мальчики, которые не едят кашу, так и не вырастают и становятся вредными гномами», продолжала жена уговаривать сына по поводу новой ложки. «Смешно, что наши дети будут думать, что они немцы, родившиеся в ФРГ, и говорить по-немецки. Будут говорить по-немецки и думать, что они немцы, пока не вернутся домой», успокоил Алексей. Малышка на руках запищала, и он начал пританцовывать, баюкая ее немецкой колыбельной. «Но ты же сама выбрала такого смешного мужа с такой смешной профессией». «А по-моему, не смешно, что ты женился на мне два раза. Один раз дома, а второй раз для прикрытия», — фыркнула Татьяна. «Была бы возможность, я бы на тебе еще 100 раз женился». «Ну, самую последнюю ложечку в честь крестин сестрички», — попросила Татьяна сына и, улыбаясь, повернулась к Отто. «Если бы у тебя была возможность жениться на твоем альбоме с марками, то ты бы женился на нем 1000 раз». «Ну и что? Я ведь скромный работник химчистки, и только открывая альбом с марками, понимаю, что богат, как крест», — отшутился он. «Читал в филателистическом журнале, что в Балтиморе на подвенечное платье невесты наклеили 30 тысяч чистых негашенных марок. Если выйдешь за меня замуж в третий раз, готов наклеить на твое платье всю свою коллекцию». «Не верю». Она вытерла мордочку сына салфеткой, пригладила его волосы. «Вот такие мы теперь сытые, чистые и красивые. Отто, а что полагается делать после крестин?» «Получать подарки и надуваться пивом с сосисками». «Давай я получу подарки, а остальное с эсэсовцем ты возьмешь на себя. Лучше я уложу детей пораньше и немножко почитаю». «Хорошо, дорогая». Алексей взглянул на часы. «Вот теперь нам пора».